Глава 45. Алиса никогда не думала, что ей нужна профессиональная психологическая помощь. В отличие от многих ее ровесниц, она не стала жертвой модных коучей, психологов, блогеров и прочих астрологов. В ее семье довольно скептически относились к психотерапии, считая ее, если не вредной, то как минимум бесполезной, даже оскорбительной для нормальных людей. А в семье прокурора Климова все были нормальными, по-другому и быть не могло. О том, что Нина окончила медицинский и уже успела защитить кандидатскую, Алиса узнала далеко не сразу. К тому моменту она уже достаточно доверяла своей новой приятельнице, поэтому решилась на первый откровенный разговор. Их встречи не походили на классические сеансы психотерапии на кушетке и при приглушенном свете. Хотя в кабинете у Нины она бывала и не раз. Но намного чаще они встречались в обычных кафе, просто садились подальше от всех, чтобы не привлекать внимания, когда Алиса станет плакать. А плакала она почти на каждой встрече. «Прости за вчерашнее», — начала Алиса. «Это был полный трэш, да?» Нина лукаво улыбнулась. Что особенно нравилось в ней Алисе, Нина никогда ее не осуждала и не ругала. Вообще никогда. Это было так непривычно. «Все хорошо, как ты добралась до дома?» Алиса как на духу выложила все события прошлой ночи и утра. А потом наблюдала, как у всегда спокойной и доброжелательной Нины вверх ползли брови. «И что ты думаешь обо всем этом?» — осторожно спросила она. Алиса, помолчав, немного все-таки призналась. «Да я с ума сойду с ними, и с Германом, и с Игнатом. Он мне нравится очень, но я не представляю, чтобы сейчас с кем-то. А Герман, он, знаешь, я же накричала на него сегодня, и мне даже легче стало. Я обрадовалась так, что ему может быть плохо, а потом так стыдно. Я понимаю, что он так только из-за Игната, и что я ему не нужна, но...» «Что но?» Алисе было стыдно отвечать на этот вопрос, а Нина не стала настаивать. «Очень красивый это твой Герман», — с легким вздохом сказала Нина. «У тебя не было ни одного шанса не влюбиться в него. Прости себя за это». Алиса фыркнула. Она очень не любила, когда Нина заговаривала о прощении. Как вообще себя можно простить? Если бы она не влюбилась в Литвинова, то не было бы всего этого кошмара. Он бы и не знал о ее существовании, не возненавидел бы. «А Игнат?» — быстро соскочила с опасной для себя темы Алиса. «Как тебе он? Классный, правда?» «Хороший парень», — улыбнулась Нина. «Но не такой простой, как тебе кажется. Сам себе на уме. Но к тебе относится искренне, насколько я увидела». Алиса довольно улыбнулась. Говорить о Сабурове было безопасно и приятно. Особенно было приятно одобрение Нины. Поэтому Алиса снова и снова возвращалась к вечеру в его квартире, переживая приятные эмоции. Нина слушала, не перебивая, пока Алиса не замолчала. «Ты бы начала с ним отношения, если бы была официально свободна?» — наконец спросила психотерапевт. «Не знаю», — Алиса смутилась. «Он мне очень нравится, он... Я не знаю, мне с ним очень хорошо, как с родным человеком, вот. Рядом с ним я не чувствую себя уродливой и жирной, как с Германом. Игнат, он... Но я боюсь, что ничего не получится, и я потеряю самое ценное, что у меня есть — его дружбу». Нина, понимающе кивнула. «А Герман? Что ты почувствовала, когда он тебя поцеловал при всех?» Вот этого вопроса Алиса и боялась. Подперла голову ладонью, лишь бы не глядеть Нине в глаза, и задумчиво водила пальцем по кромке бокала из-под сока. К горлу подступал ненавистный ком, который так сильно колол изнутри, что на глазах проступали слезы. «Не хочу об этом говорить», — глухо произнесла Алиса. «А что ты хочешь?» Алиса подняла на Нину глаза, полные слез. «Хочу, чтобы ему было больно, чтобы он мучился, как и я, чтобы он...» Она не договорила, громко всхлипнула, и Нина пододвинула ей упаковку бумажных платков. «Ты же только что его жалела, и потом он с твоих слов был очень расстроен, когда ворвался сегодня в квартиру Игната. Этого недостаточно?» «Нет». Алиса гневно сверкнула глазами. «Хочу, чтобы его бросила эта Яна. Хочу, чтобы жизнь его наказала. Он же так ее сильно любит, так любит!» Нина лишь вздохнула. «Ты понимаешь, что пока ты его не простишь, ты не сдвинешься с места, Алиса. Застрянешь в своей обиде, будешь и дальше жалеть себя». «А мне не за что себя жалеть?» — обиженно спросила Алиса. С Ниной она себя предельно отпускала. Иногда Алисе казалось, что даже с собой она не была настолько искренна. «То, что сделал Герман в вашу брачную ночь, недопустимо. Никаких оправданий его быть не может», — спокойно сказала Нина. «Он поставил крест на ваших отношениях». «После такого любовь, доверие и уважение между людьми уже невозможны. Даже то, что он спас тебя от пьяного отца, не сделает ваши отношения такими, какие должны быть между мужем и женой. Но ты можешь научиться ровно к нему относиться, и для этого нужно простить». Алиса отвела взгляд в сторону, но вот опять прощение это. Многие люди считают, что простить — это проглотить обиду, наступить себе на горло и прогнуться под того, кто поступил с ними плохо. Все в корне не так. Простить — это освободить себя от обиды, от прошлого, которого ты не изменишь уже. Что сделано, то сделано. Да плевать на этого Германа. Что с ним и как с ним — это его проблемы. Думай о себе. В твоем случае простить Германа — это закончить с ним отношения. И только потом строить нормальные, здоровые отношения. «Я давно закончила с ним», — заортачилась Алиса. «Я не люблю его, я его презираю». «Ты плачешь, когда говоришь о нем», — с безжалостной доброжелательностью заметила Нина. «А это значит, ты его до сих пор не отпустила. Ты то плачешь, что ему плохо, то себя еще гнобишь, что зла ему желаешь. Тебя носит из крайности в крайность. Как будто Герману одной Яны мало». Алиса улыбнулась сквозь слезы. После вот таких разговоров с Ниной ей становилось легче. Но как простить Германа, она пока не понимала.